Мировое началось во мгле кочевья. Мировое началось во мгле кочевья. Это бродит по ночной земле деревья. Это бродит золотым вином грозди. Это странствует из дома в дом звезды. Это реки начинают путь вспять. И мне хочется к тебе на грудь спать.